Глава 26. Кейн склонился над столом Роули и посмотрел на экран компьютера. «Как ты попал на ее страничку в Фейсбуке?» «Легко! Нашел через поиск со своего аккаунта», — сказал Роули, прокручивая страницу вниз. С фотографии профиля на него смотрела улыбающаяся Фелисити Паркер. У Кейна свело в животе при виде этой девушки, такой счастливой на селфи, сделанном в утро смерти. Выглядит совершенно беззаботно. Да, и пишет, что вечером в воскресенье получила игровой бонус. Запостила это за 15 минут до того, как позвонил ее парень. Роули развернулся в кресле и посмотрел на Кейна снизу и вверх. Я прочитал все ее посты, до самого последнего. Совершенно обычная болтовня. Планы пойти на танцы. Что надеть, сколько и кого она поймала в игре. Он пожал плечами. Все записи сделаны с телефона. Когда Вулф вернется, он пороется у нее в ноутбуке. Я и не жду, что он добудет хоть какую-то информацию сегодня. Уже поздно. А дома его ждут дочери, так что вряд ли он задержится сверхурочно. Услышав голоса со стороны ресепшена, Кейн обернулся. «А, должно быть, это адвокат мистера Роджерса. Я с ним поговорю. Сходи и приведи из камеры его клиента». Он выпрямился и пошел к стойке. «Помощник Кейн, я полагаю». Маленький лысеющий мужичонка утер серым платком пот со лба и гневно воззрился на Кейна. «Я требую свидания с клиентом, Стивом Роджерсом, немедленно!» Кейн скрестил на груди руки, отчего адвокат прямо побагровел. «А вы, значит, Сэмюэль Дженкинс, юрист в штате Монтана!» Дженкинс выудил из кармана пиджака визитку и помахал ею перед носом у Кейна. «Требую, чтобы вы показали мне ордер на арест!» Кейн хмуро посмотрел, как Роули приводит и усаживает за стол Стива Роджерса. «Не нужно ничего требовать. Мы следуем букве закона. Однако сам я должен настаивать, чтобы вы сохранили детали допроса в тайне. Мы даже в СМИ ничего не сообщали, чтобы выиграть время на расследование». «Разумеется, я проинструктирую своего клиента, чтобы он никому не говорил об этом происшествии». «Благодарю. Сюда, пожалуйста. Ваш клиент ждет за моим столом». Кейн забрал визитку из руки Дженкинса, изучил ее, а потом проводил юриста к себе за стол в дальнем конце участка. Там он достал из ящика ордер на арест и предъявил его Дженкинсу. «У нас было достаточное основание». Он сунул документ в руки юристу и стал ждать реакции. «Вы же не считаете, что мой клиент причастен к убийству, так?» «Что?» — недоуменно выпучил глаза Стив Роджерс. «К убийству? Кого убили? Не Мелисенту?» Кейн откинулся на спинку кресла и достал из кружки на столе ручку. «Кто такая Мелисента?» — спросил он. «Моя супруга». «С чего вы взяли, будто ее могли убить?» — спросил Кейн. «Она пропала?» «Вы не обязаны отвечать на этот вопрос. Он к делу отношения не имеет. Вы вообще ни слова говорить не обязаны». Дженкинс промокнул потный лоб. «Если ваш клиент ничего не скрывает и может отчитаться в том, где был прошлым утром между 8 и 10 часами, он волен идти. Однако если Мелисента пропала, то мы, вероятно, поможем». «Она не пропала», — поерзал в кресле Роджерс. «Мы поссорились, и сейчас она, наверное, у сестры». Старательно изображая незаинтересованность, Кейн сделал несколько записей в блокноте. «Может, тогда позвоните? Убедитесь, что с ней все хорошо?» «Позвонить ей?» — нахмурился Роджерс, и в его глазах вспыхнул гнев. «Уж поверьте, если кто-то убьет мою жену, он только сделает мне одолжение». «Мистер Роджерс, должен посоветовать вам молчать», — в ужасе проговорил Дженкинс. «Вас арестовали по подозрению в убийстве девушки. Предлагаю вам больше ничего не говорить». «Я к нему обращаюсь. Девушку я не убивал». Роджерс развернулся к адвокату спиной и зло посмотрел на Кейна. «Я люблю гулять в лесу. А Мелисента думает, что я там с другими женщинами встречаюсь». Он тяжело вздохнул. «Мы с ней поругались, и минут за 10 до вашего приезда она ушла. Я весь кипел, ясно вам?» «Зря не ответил на ваши вопросы». «Никаких девочек я не убивал». «Девочек», — мысленно повторил за ним Кейн. Пролистал файл с делом на компьютере и снова посмотрел на Роджерса. «Вы берете с собой на прогулки собаку?» «У меня нет собаки», Озадаченно взглянул на него Роджерс. «Вы видели кого-нибудь или говорили с кем-нибудь? Кто-то может подтвердить время вашей прогулки?» «Да, я говорил с Эйми Фокс и Кейт Брайт у светофора. Это было где-то в 9». Роджерс покашлял и напомнил. «Говорить с учениками — не преступление». Кейн улыбнулся, поняв, что поймал Роджерса на вранье. «Вы сказали им, что искали в лесу пропавшую собаку, а сейчас утверждаете, что питомца у вас нет. К чему эти выдумки?» «Не знаю». Роджерс спрятал лицо в ладони и горестно вздохнул. «Ваша супруга может подтвердить, в котором часу вы ушли вчера утром?» «Не сомневаюсь», — скривился побледневший Роджерс. «Она следит за каждым моим шагом. Это было где-то в 8 или в 8:30. Лес большой. У вас есть любимый маршрут?» Кейн снова посмотрел на экран компьютера. Юрист не произнес больше ни слова, но вид у него был такой, будто он готов взорваться. «Я ходил к скальному пруду, пробыл там с полчаса, потом пошел назад». Кейн откинулся на спинку скрипучего кресла и побарабанил по столу, зажатой между пальцами ручкой. Если Роджерс сказал правду, то на пруду он был в то же время, что и Лаки Брикс и Сторм Кроули. «Вы никого больше не видели в лесу у пруда?» «Ну, возможно», — Роджерс отвел взгляд. Тогда Кейн надавил. «Кого?» «Лаки и Сторма». Потупив взгляд, Роджерс словно уменьшился в размерах. «А вот они вас не видели?» Кейн прочистил горло и спросил. «Вы подсматривали, как они купаются без одежды? Поэтому так мнетесь?» Затем обратился к Дженкинсу. «Предлагаю объяснить клиенту разницу между вмешательством в частную жизнь и убийством первой степени». «Я хочу переговорить с ним с глазу на глаз», — сказал Дженкинс, кладя руку на плечо Роджерсу. «Без проблем». Кейн заблокировал компьютер и отправился за кофе. К тому времени, как он наполнил кружку, Дженкинс уже махнул ему рукой, призывая вернуться за стол. Кейн подошел, сел и по очереди взглянул на адвоката и его клиента. «Ну и...» «Мой клиент не подглядывал за ковбоями у пруда. И мужчины в этом смысле ему не интересны. Он поссорился с женой и решил прогуляться, остыть. Увидев, как двое купаются голышом, смутился и не хотел, чтобы его заметили. Когда же он вернулся домой, то обнаружил, что жена собрала вещи и уехала. Миссис Роджерс, уверен, может это подтвердить. Она, наверное, сейчас у сестры, хотя часто пропадает на несколько дней, никому ничего не сказав». Дженкинс устало вздохнул. «Не сомневаюсь, поговорив с миссис Роджерс, вы моего клиента отпустите. У вас нет ни малейших улик, позволяющих считать его замешанным в убийстве». «Отлично. Я поговорю с его женой. Но если ваш клиент невиновен, я бы хотел получить образец его ДНК». Кейн достал из ящика стола набор для взятия пробы и посмотрел на адвоката. «Нет, я отказываюсь». Роджерс посмотрел на защитника. «Это вторжение в частную жизнь. Меня ни в чем не обвиняют». «Он, правда, не обязан соглашаться», — вскинулся Дженкинс. «Вам потребуется судебное предписание, хотя у вас нет оснований». «Ваш клиент», — потирая челюсть, напомнил Кейн, «вышел из леса в то же время, когда убили жертву. К тому же два свидетеля показали, что он был расстроен». «Это просто слова, сказанные двумя подростками», — не скрывая отвращения, фыркнул Дженкинс. «В суде это не пройдет. У вас ничего нет». Кейн подвинул Роджерсу блокнот. «Мне нужен номер сотового вашей жены. Как зовут вашу свояченицу, и ее номер тоже. Плюс рассказ о том, где вы были между 8 и 10 часами». Дождавшись, пока Роджерс все запишет, он встал и пошел на кухню. Обернувшись, заметил, как в участок вернулись Дженна и Вулф. Ему не терпелось послушать, что они выудили у Лайонела Провайна. Кейн достал сотовый, позвонил миссис Роджерс. Оказалось, та и правда уехала к сестре. Подтвердила, что у нее с мужем вышла ссора и что он ушел из дома еще до 8. Сама она уехала вскоре после этого и потому не могла сказать, в котором часу муж вернулся. По пути к сестре вы не видели никого на Стэнтон-Роуд? Если да, то можете описать этого человека?» «Видела девочку лет 16 в розовых ковбойских сапожках и синей одежде. У нее были длинные черные волосы, а в ушах эти затычки, которые у детей нынче как будто из головы растут. Она прямо передо мной дорогу перебежала. Я ее чуть не сбила». «Не помните, в какую сторону она направлялась?» «В сторону леса». «Больше никого не видели? Может, там машина стояла или еще кто-то гулял?» «Не припомню». «Если вы не против, я пришлю к вам помощника шерифа, он запишет показания». Кейн облокотился о стойку и посмотрел, как мистер Роджерс, согнувшись над его столом, записывает свои. «Благодарю за помощь». Он закрыл телефон. Прошел в кабинет Дженны и притворил за собой дверь. «Что узнали у Лайонела Провайна?» Когда Дженна все рассказала, он кивнул. «Провайн и правда делает деньги на старшеклассниках. Но стали бы они ходить к нему, не рассылая он им бонусы. С мотивом проблемы, но исключать Провайна нельзя. Надо проверить прошлое у него и остальных подозреваемых, на случай, если есть приводы». Дженна вздохнула. «Как прошел допрос Роджерса?» «Они с адвокатом сидят у меня за столом», — указал себе за спину Кейн. «Рыльца у Роджерса точно в пушку. И мне страшно отпускать его, но обвинение предъявить, улик не хватает». «Что вообще есть?» «Роджерс тем утром гулял по лесу примерно в 9 часов. И, по словам свидетелей, выглядел возбужденным. Но адвокат воспользовался тем, что последнее — показания, основанные на слухах. Еще Роджерс отказался сдать образец ДНК». Кейн пожал плечами. «В нашем случае разницы это не делает. Вулф не нашел серьезных следов ДНК ни на местах преступлений, ни на телах. Он лично проверил все образцы под микроскопом и не выделил ничего. Тогда придется отпустить Роджерса». Дженна подняла на Кейна взгляд голубых глаз. «Будем за ним присматривать. Может, даже выставим наблюдение у дома. Пусть видит и помнит. Он подходит под профиль по возрасту. Переехал сюда несколько месяцев назад, но женат. Он оказался в нужном месте в нужное время. И он у нас в списке подозреваемых». «Конечно. А еще у меня есть свидетель того, как в сторону леса шла девушка, внешность которой соответствует описанию Фелисити. Она тоже была там около 8 утра. Это мне супруга Роджерса рассказала, когда я звонил ей. Она чуть не сбила девочку, когда та перебегала дорогу». Кейн скинул брови. «Итак, мы точно знаем, что в лес Фелисити пошла одна. Остается вопрос, зачем?» «Вот-вот. С какой стати девочка ее возраста вдруг решила перебежать дорогу и направиться в лес?» Дженна встала и занесла миссис Роджерс в список тех, кто последним видел Фелисити. Вернулась на место. «Личность установлена». «Я отработаю эту линию до конца, отправлю к миссис Роджерс Роули, чтобы он взял показания, но она уже описала девушку, во что та была одета, и даже упомянула, что у Фелисити в ушах были наушники. Джоан Блант не видел никто, но, вероятно, она пошла купаться на пруд. Вот только как долго она там пробыла, прежде чем ее заметил убийца?» «Я-то ждала, что когда выйдут новости, кто-нибудь что-нибудь да расскажет». Дженна пожевала кончик ручки. «Мы спросили, не видел ли кто-нибудь двух девушек близ леса Стэнтон. Видимо, формулировка получилась слишком размытой». «Я так не думаю», — Кейн потер затылок. «Может, Фелисити кто-то позвонил и попросил встретиться в лесу? Бойфренд?» «Или она играла в эту свою дурацкую игру», — тяжело вздохнула Дженна. «Вот бы нам ее сотовый». Кейн уставился на маркерную доску, впитывая детали. «Или ее парень врет. Он звонил Фелисити, а у миссис Болтон пробыл всего 5 минут. Хотя время, когда миссис Роджерс видела Фелисити, в лучшем случае неточное. Роджерса тоже со счетов списывать нельзя. Он был поблизости и запросто мог проследовать за девушкой». «Такое возможно». Дженна постучала по доске. «Сейчас у нас 4 подозреваемых, которые были вблизи мест обоих убийств в нужное время». Она взяла маркер и принялась отмечать. «Дерек Смит, парень Фелисити, отгонял машину клиенту, который живет неподалеку, и забирал подменную машину. Учитель Роджерс, Лаки Брикс и Сторм Кроули. И номер 5 — тип из компьютерного магазина. Лайонел Провайн, у которого нет алиби на время убийств. Она в задумчивости прикусила губу. Жаль, но у нас нет твердых доказательств, чтобы предъявить обвинение хоть кому-то из них. На телефон Кейну пришло сообщение. Наверное, это информация от шерифа соседнего округа. Он посмотрел на экран, и по спине его пробежал ледяной холодок. «Из Хелены. Отправляю вам информацию по 8 схожим делам из штата Монтана. Почерк тот же. Жертвы — девушки в возрасте от 15 до 17 лет. Длинные волосы. Промежуток между нападениями сокращался от полугода до недели. В местных газетах убийца получил прозвище «Прибрежный потрошитель». Полгода никаких сообщений, никаких подозреваемых не задержано. Проверили базу данных штата. Держите, пожалуйста, в курсе, кого подозреваете и арестовываете. Кейн осознал масштаб происходящего, и его охватило очень и очень дурное предчувствие. Подняв взгляд, он увидел, с каким ужасом смотрит на него Дженна. «Мы были правы. У нас в городе орудует серийный убийца».